Глава 65. Нейман еще раз взглянул на часы. 19:20, а Иваны все нет как нет. Он подумал, может, она задержалась на винограднике? Или ей пришлось участвовать в выпивке по случаю окончания сбора? Или она утешает Рошель, а заодно пытается вытянуть из нее какую-нибудь информацию? Словом, он перебрал все предположения, боясь думать о самом вероятном. Девушку разоблачили и держат в плену. Самым вероятным и самым страшным. Он метался у входа в часовню святого Амвросия и молча взывал к Богу: «Господи, смилуйся! Если с ней что-то случится, я никогда себе этого не прощу». Как он мог отпустить ее в этот рассадник безумцев, уже имея на руках 4 трупа? Это даже не профессиональная ошибка. Это тоже безумие. На всякий случай он еще раз набрал ее номер. Ответа не было. И он пожалел о двух своих попытках связаться с ней. Если Ивана попала в лапы посланников, эти сволочи увидят на мобильнике его номер. Может, у них даже есть средство идентифицировать его? И он с дрожью отключил телефон. Будь она проклята, эта часовня. Техники и жандармы уже покинули ее. Так кладбищенские воры оставляют после себя оскверненную святыню. Из чистого суеверия Нейман запрещал себе сесть в машину, чтобы согреться. Это означало бы, что он уже не ждет появления Иваны, что он бросил ее на произвол судьбы, обрек на смерть в ночном мраке. Приподняв ленту ограждения, майор вошел в часовню. Увы, от этого ему не полегчало. Напротив, казалось, застывший ужас только и ждет момента, чтобы проснуться и всей тяжестью обрушиться на него. Внезапно у него зазвонил мобильник, и Нейман подскочил, словно из-под обломков выскользнула ядовитая змея. Но это был Одеснос. «Нашли мы ваше тело», — объявила она без всякой преамбулы. «Какое тело?» «Ну, вашего парня, Марселя, того самого, о котором говорила ваша внедренная агентша». Нейману больно было это слышать. Ивана вовсе не была его агентшей, и уж, конечно, никогда не была внедренной. «Где?» «В низовье Лаухенбахрунца. Это речушка, которая...» «Я знаю». «Что? Ты там?» «Я в дороге. Послать вам координаты?» «Я же сказал, что знаю». «А где вы?» «В часовне. Сейчас приеду». И он кинулся к машине. Эта находка была словно пропасть, разверзшаяся у него под ногами. Значит, труп с отрубленными пальцами, вырванными зубами и кишками, стянувшими горло, действительно существует. Это означало, что Ивана попалась в ловушку фанатичных убийц, которые и сами были запуганы возвращением зверя. Das Beast! И нужно срочно вызволить оттуда девушку, не дожидаясь, когда эти психи сведут с ней счеты. Но в то же время он еще колебался. Применить силу сегодняшней ночью означало загубить все их шансы, в том числе и шансы Иваны на установление истины. И Нейман дал себе последнюю отсрочку, решив ехать на место обнаружения трупа в надежде, что за это время Ивана как-нибудь сообщит о себе. Он знал Лаухенбахрунц, одну из речушек, берущих начало в озере Лаух, на высоте 1200 метров. Убийцы оставили труп своей жертвы там, наверху, километрах в 30 от обители, видимо, понадеявшись, что снег укроет его до будущей весны. Он на полной скорости промчался мимо виноградников, свернул на департаментское шоссе 430, пересек долину Гебвиллер и поднялся к горнолыжному курорту Маркштайн. По обочинам дороги сплошной стеной стояли ели. Черные склоны уже запорошил первый снег, мерцавший в лунном свете. Машина брала вираж за виражом, поднимаясь все выше. Время от времени Нейман бросал взгляд в пассажирское окно, которое отсылало ему бледное призрачное отражение, испещренное голубоватыми пятнами снега. Деревья тоже принимали участие в этом действии, словно намеренно уродовали черты Ньямана свирепыми мазками черной кисти. Религия посланников сильно подвела их. Им следовало запрятать труп на своей территории, где никто не мог его обнаружить. Но эти останки осквернили бы их землю. Еще бы, гнусная падаль, мертвый мирянин. Ньяман был не уверен, что мыслит логически, но по мере того, как ужас принимал катастрофические размеры, он все больше чувствовал себя в родной стихии. Смерть и жестокость повсюду царят, и путь без возврата уводит нас в ад. Наконец, черно-белая гамма пейзажа уступила место голубоватым, таким знакомым вспышкам полицейских маячков, освещавшим и солидные буржуазные здания османовской эпохи, и заброшенные склады, и пустынные набережные, и угрюмые лесные чащи. Сейчас эти огни полосовали департаментское шоссе, лишая его с каждой вспышкой частички заурядности. Жандармы устанавливали периметр операции, обматывая полосатой лентой стволы елей, точно стебли гигантской спаржи. Эти парни, наверное, долго еще будут вспоминать сегодняшний ноябрьский вечер. Ньяман поставил машину на обочине метрах в 50 от ограждения. Вышел, и его попросили предъявить свой бейдж. Здесь собралось немало новых людей. Пробравшись между деревьями, он спустился к реке. Лес дрожал под напором ветра, а ветер завывал вовсю, и ему вторил рев потока, вздымавшегося точно сейсмическая волна. На берегу его ждала Деснос в окружении жандармов и служащих похоронного бюро, которые еще ни к чему не притрагивались. Великолепная сцена! Голубое мигание маячков уступило место природному темно-зеленому сумраку, обтекавшему скалы и деревья, словно какой-то таинственный, густой, медлительный прилив. Труп лежал в воде у самого берега, куда его принесло течением, между пучками водорослей и замшелыми камнями. Голова застряла в расщелине скалы, а тело колыхалось в потоке, выпустив в воду кишки из вспоротого живота. Ньяман вгляделся в лицо, уже вздувшееся от долгого нахождения в воде. Убийцы наверняка бросили тело повыше, на взгорке, но оно соскользнуло в реку. Опустившись на колени, он нащупал в ледяной ряби руки мертвеца. Да, пальцы обрублены. Раздвинув его губы, убедился, что и зубы тоже отсутствуют. Майор встал и обвел взглядом реку. Жандармы уже обшаривали близлежащую территорию. Ему вспомнился метод улитки Деснос, но сейчас был неподходящий момент для этих глупостей. Отойдя от группы, он сделал несколько шагов, спотыкаясь на неровных камнях. Ивана. Он не чувствовал никакой жалости к Марселю, которого не знал, но при мысли о том, что его славяночка попала в лапы этих мерзавцев, у него все сжималось внутри. Неужели и ее найдут где-нибудь в реке? За спиной у майора несколько камней скатились по склону в воду. Это его догнала Деснос. Ньяман ясно представлял себе, как пытали Марселя. Амбар, освещенный лампой, палачи, серьезные, сосредоточенные, поигрывают щипцами и секаторами. «Сколько ты людей задействовала?» 3 подразделения. Если нужно больше, придется просить разрешения у Шницлера». «Собирай всех. Мы едем в обитель». «С какой целью?» «Найти Ивану». «Кого?» «Мою помощницу. Она исчезла». «Ну, а как же быть с Марселем?» «Плевать на Марселя! Важнее всего живые! Или вас этому не учат в школе жандармов?»